Глава 8. Два капитана. Черное море, 18 февраля 1943 года. Капитан-лейтенант Томас Оппенхайнс, командир торпедного катера С-102, первая шнель-бот-флотилли, первая флотилия торпедных катеров. В описываемый период с 1942 по 1944 года действовала в составе «Кригсмаринен» на Черном море, в 1944 году переведена на Балтику. И старшая группа охотников так и не поняла, откуда именно появился русский транспортный корабль, идущий в сторону Новороссийска в сопровождении двух эсминцев. Или, что скорее, крейсера и эсминца. Уж больно здоровенным оказался тот, что шел в кильваторной колонне следом за транспортом. Видимо, двигались под прикрытием полосы тумана, потому наблюдатели их сразу и не заметили. Странным было другое. Обводы корпусов оказались совершенно незнакомыми. Косо срезанные носовые оконечности, массивные надстройки, у кораблей сопровождения так и вовсе сливающиеся с корпусом, словно бы являющиеся продолжением бортов, непривычного вида невысокие мачты, увенчанные непонятными устройствами, полное отсутствие дымовых труб. А вот серьезным вооружением ни крейсер, ни эсминец, как ни странно, похвастаться не могли, имея всего по одной башенной арт-установке на борт. Но цель в любом случае весьма ценная, поскольку после недавнего русского наступления главной задачей флотилии стало именно противодействие переброске морем подкреплений. А тут не какой-нибудь одинокий сейнер или баржа, а целый транспорт, наверняка под завязку загруженный боеприпасами или техникой. И если сейчас удастся опустить его на дно, это станет огромным успехом как лично капитан-лейтенанта Оппенхайнса, так и всей первой шнель-боттл-флотилли. Главное сначала разобраться с сопровождением, оставив этот «Дик Ганс» — «жирный гусь» соответствует нашему «важная птица». В данном случае выражение используется в переносном значении. Напоследок. Опустив мощный морской бинокль, Томас на несколько секунд задумался. Странно, неужели Советы ввели в строй новые корабли, или это помощь от их союзников? Но ведь и у англичан с американцами ничего подобного тоже не имеется. Уж он-то наверняка бы знал. С другой стороны, какая разница? Позиция достаточно выгодная, русские их пока не видят, значит, нужно атаковать. Необычный внешний вид от идущих 40-узловым ходом торпед Г-7А не спасет. А все остальное доделают почти 300 килограммов тротила, поскольку промахнуться с такой дистанции практически нереально. Вот только что же показалось ему странным колючей занозой, засев в подсознании? Ведь в происходящем абсолютно точно имелась некая неправильность. Вот только какая именно? Раздраженно мотнув головой, с этим можно и позже разобраться, поскольку время не ждет и действовать нужно немедленно, капитан-лейтенант нырнул в центральную часть боевой рубки, где располагался мостик с прибором управления торпедной стрельбой. «Приготовиться к торпедной атаке! Наша цель второй в ордере, две торпеды! Радист, 104-му, атаковать замыкающий корабль две торпеды! Транспорт добьем после перезарядки!» Большинство шнельботов до 1944 года имело два заряжающих торпедных аппарата и две запасные торпеды. На перезарядку ТА требовалось около 10 минут. «Он нам не опасен!» Занятый введением в оснащенный аналоговым механическим вычислителем торпедный прицел Пеллинга дистанции и скорости цели, капитан-лейтенант не обратил внимания на то, как крутнулись на мачтах вражеских кораблей те самые непонятные устройства. А следом, нащупывая расходящиеся для атаки шнельботы, повернулась реактивно-бомбометная установка «Смерч-2» и башенки 30-миллиметровых скорострельных автоматов АК-630М и АК-630М-2. Хотя о том, что это такое и как именно называется, Оппенхайнс, разумеется, даже не догадывался. Уже отдавая команду на атаку, Томас внезапно осознал, что именно было неправильным. Флаги на мачтах русских кораблей. Непривычные бело-голубые с красной звездой и серпом с молотом, а какие-то незнакомые, хоть и вызывающие некие смутные ассоциации, с косым диагональным крестом по белому полотнищу. И еще, советы ведь не просто так доставляют подкрепление именно на маломерных судах. Никакие другие подойти к берегу просто не могут. А тут огромный, длиной не менее сотни метров транспорт. Как они собираются его разгружать? И где, собственно, разгружать? Неужели большевики уже полностью захватили Новороссийск и овладели портом? Впрочем, менять что-либо уже в любом случае оказалось поздно. Взревели, задирая нос шнельбота и выбрасывая за кормой высокие буруны вспененной воды мощные дизеля. Откинулись, готовясь выпустить в недолгое свободное плавание 7-метровые смертоносные угри. Угри – жаргонное название торпед в Кригсмаринен. Заслонки торпедных аппаратов. Расчеты заняли боевые места у носового и кормового 20-миллиметровых автоматов. Стать боевым офицером командир фрегата адмирал Григорович капитан второго ранга Константин Аксенин. Фамилия Константина Павловича Окснова изменена автором. Мечтал с самого детства. Выросший в семье моряка дальнего плавания Костя, вместе с матерью, встречая возвращающегося из рейсов отца, с восхищением наблюдал за могучими кораблями Новороссийской военно-морской базы. Поэтому и выбор дальнейшей судьбы оказался очевиден. Поступление в Санкт-Петербургский военно-морской институт, благополучное окончание штурманского факультета, лейтенантские звездочки и служба на борту БДК «Королев» Балтийского флота. Набравшись бесценного опыта на различных боевых кораблях, Константин Павлович оказывается на Черном море, заняв пост старпома адмирала Эссена, его первого СКР проекта 11356, в который он, что называется, влюбился с первого взгляда. И, наконец, пару лет назад КАП-2 Аксенин становится полноправным хозяином фрегата адмирал Григорович, головного корабля знаменитой адмиральской серии. Единственное, о чем до сегодняшнего дня втайне жалел капитан второго ранга, так это о том, что ему так и не довелось поучаствовать в реальных боевых стрельбах главным ракетным комплексом. В 2016-2017 годах корабль наносил удары по международным террористам под командованием одного из его предшественников. О том, что уже совсем скоро он станет вспоминать о былых сожалениях с ироничной усмешкой, Аксенин даже не догадывался. После короткого стука в командирскую каюту заглянул дежурный вахтенный офицер, лейтенант Сидоров, выпалив скорострельным автоматом. «Товарищ капитан второго ранга, разрешите? У нас серьезное ЧП!» Не задавая лишних вопросов, КАП-2 торопливо поднялся с койки, застегивая китель. «Пошли в рубку, доложишь по дороге. Что случилось? Почему не по трансляции вызвали?» «Бортовая электроника внезапно перезагрузилась. Вообще вся. Внутренняя связь тоже отрубилась. После перезагрузки системы заработали штатно. Но связи со спутниками и базами нет, навигационной обстановки тоже. Визуально привязаться не к чему, мы в открытом море. По последнему позиционированию нам осталось еще час хода». «Связь с БДК и малым ракетным. Когда за вами побежал, еще не было. Похоже на работу вражеской РЭП». На мостик, подстегнутый последней фразой, Аксенин буквально влетел. Да и как иначе, если против боевого корабля, находящегося в родных терводах, применяют систему радиоэлектронного подавления. Это, знаете ли, уже не просто ЧП. А ситуация на Черном море в последние месяцы достаточно сложная. Спасибо стараниям заокеанских партнеров, прикладывающих все силы к ее дальнейшему нагнетанию. Вон, хотя бы июньские события с британским эсминцем взять. И все же он успел краем глаза заметить, что поднимавшийся первым по трапу вахтенный словно бы опасается касаться руками отполированных до белизны поручней. «Ты чего, лейтенант?» «Да чушь какая-то, товарищ командир, даже не знаю», — смутился тот. «Когда электроника глюканула, все металлические части внезапно нагрелись. Достаточно сильно, градусов под 50. А потом так же быстро снова холодными стали. Вот я и подумал, может, того, коротит где-то. Хотя, понятно, глупости все это». «Разберемся», — сквозь зубы буркнул Константин, заходя в боевую рубку и обращаясь к старпому. «Виталий, обстановка, связь и навигация восстановились? Спутники видим?» Ответить капитан третьего ранга не успел, прерванный докладами акустического и наблюдательного постов. «Акустики ГКП!» «Главный командный пост корабля». «Шум торпед по левому борту, 4 цели. Первые две — пеллинг 0, курс на корабль. Вторые — пеллинг 40, курс на МРК. Дистанция сокращается, пеллинг прежний». «Визуально обнаружен торпедный пуск с борта неустановленных малотоннажных боевых кораблей, расстояние около 3 кабельтовых. Количество целей 4, цели 1 и 2, курс на нас. Цели 3 и 4, на малый ракетный корабль. Силуэты кораблей противника не определяются. Решились все-таки на настоящую провокацию. Отстраненно подумал Аксенин, имея в виду тех самых заклятых друзей по блоку НАТО. 1-2 корабля, которых практически постоянно болтались вблизи от территориальных вод. И что теперь делать? Связи со штабом флота и базой нет, а если отвечу, это ведь война. Товарищ командир, казенным тоном сообщил старпом, поворачиваясь к Аксенину. Корабль подвергся нападению торпедной атака. Разрешите противодействовать. Да пропади оно все! Решился Кап-2, словно ныряя с головой в ледяной омут. «Война так война, лишь бы не ядерная. С остальным пускай политики разбираются, им за это деньги платят, и немалые. А мое дело родину защищать и корабль сберечь. Однако не шибко долго я в новой должности задержался, теперь всяко снимут. Кстати, любопытно, кого на нас натравили? Амеры с бриттами сами на такое ни за что не решатся, кишка тонка. Видать, подписали кого-то из младоевропейцев. «Боевая тревога! Лево на борт, к развороту, машинам полной! Личному составу БЧ занять места согласно боевому расписанию! Торпеды и корабли противника уничтожить всеми доступными огневыми средствами! Быть готовым к отражению новых атак! Передать на основной и резервной частоте сигнал! Подвергся нападению, был атакован, вступил в бой! Выполнять!» Подойдя к своему креслу, капитан второго ранга тяжело опустился в мягкие эргономичные объятия. Сейчас лично от него уже ничего не зависит, остальное — дело боевых расчетов БЧ-2,7, ракетно-артиллерийской и радиотехнической. Оставалось только наблюдать за разворачивающимися событиями сквозь обзорные иллюминаторы рубки и получать стекающуюся на главный командный пост корабля информацию, благо все системы СКР снова работали в штатном режиме. И он и события не прошло и нескольких десятков секунд не заставили себя ждать. Развернулась в направлении торпедной опасности пусковая РБУ-6000. Качнулся, нащупывая цель, пакет из 12 радикально расположенных стволов. Советская и российская 12-ствольная реактивно-бомбометная установка «Смерч-2» калибром 212 мм. Предназначена для уничтожения атакующих торпед и подводных лодок противника на дистанции до 6 км. Зазвучали привычные, многократно слышанные на учениях команды. «Стрельба по торпеде! Залп полный! Подрыв на 15 метрах! Установки ТОВСЬ! ТОВСЬ выполнен! Залп!» Пусковая установка окуталась пламенем с оглушительным ревом, выплевывая одну за другой первую серию реактивных глубинных бомб. Пауза, доворот на новый угол, следующая серия. Увенчанные огненными хвостами двухметровые сигары уносятся к цели, окончательно затягивая полубак клубами густого сизого дыма. Пауза, доворот, залп. Отстрелявшись, пакет направляющих автоматически задрал стволы в зенит, переходя в положение зарядка. Спустя пару секунд посыпались доклады. Торпеды противника уничтожены, визуально и акустически подтвержден подрыв всех боевых частей. Наблюдается накрытие одной из подводных целей, теряет ход, ложится в дрейф. Вторая уходит Маристия, ведет неприцельный автоматический огонь. Надводные цели уничтожить. «Левая арт-установки! ТОВСЬ! ТОВСЬ выполнен! Залп!» Настала очередь 30-миллиметровой автоматической установки АК-630М левого борта, приплюснутая башенка которой чутко сопровождала противника с первых секунд объявления боевой тревоги. Завертевшиеся стволы выбросили полотнище неяркого пламени, сопровождавшегося смазанным рокотом, словно над волнами разорвалось исполинское брезентовое полотнище. Спустя мгновение к стрельбе присоединилась и кормовая спарка АК-630М2 малого ракетного корабля, тоже вступившего в бой. Подсвеченные почти незаметным в утреннем свете росчерками трассеров снаряды подбросили высокие фонтаны воды, подбираясь к потерявшему ход шнель-боту, прошлись коротко, вспыхивая вдоль палубы, разворотили рубку и расположенную перед ней турель носового автомата. Один из ОФ-84 угодил в боевую часть запасной торпеды, и на месте катера вспух мощный взрыв, в буквальном смысле разнесший небольшой кораблик в клочья. Второму катеру повезло несколько больше, в том смысле, что он не взорвался. Правда, и на плаву тоже надолго не задержался, сразу же начав тонуть. Да и не мудрено, когда по деревянному корпусу отрабатывают сразу два шестиствольных автомата АО-18 скорострельностью до 5000 выстрелов в минуту каждый. 30-миллиметровая осколочная фугаса-циркулярка в прямом смысле перерезала шнель-бот на две неравные части. Первая, где располагались дизели, радиорубка и каюта офицеров и унтеров, практически сразу скрылась под водой. Вторая, куда меньше размерами, легла на борт, погружаясь медленнее. Главным образом за счет полупустых топливных цистерн, выполнявших роль импровизированных поплавков. Аксенин автоматически взглянул на наручные часы, задумчиво хмыкнув. Весь бой занял меньше 4 минут. Не слабо. Им бы теперь еще определиться, кто это был и что дальше. Взглянув на старпома, капитан второго ранга дернул подбородком. «Ну чего, Виталий Алексеевич, повоевали?» «Повоевали», — согласился кап-3 Долгих. Фамилия старшего помощника СКР адмирал Григорович вымышлена автором. Стянув с головы форменную фуражку и слегка нервно промокая лоб клетчатым носовым платком. «Еще знать бы, с кем именно». «Разберемся. Машинам стоп, лечь в дрейф. Выслать поисковую партию, подобрать и доставить на борт выживших. В случае оказания сопротивления применять оружие на поражение. Связь с БДК и 600-м. Немедленно!» Уже поднося к губам микрофон переговорного устройства, Константин Павлович на миг пересекся взглядом с рулевым, судя по выражению лица, собирающимся что-то спросить. Поморщившись, нашел время, блин, вопросительно кивнул. «Разрешите обратиться?» — не заставил себя ждать тот. «Старший матрос контрактной службы Дудин!» «Кратко», — отрезал КАП-2, — 30 секунд. «Товарищ командир корабля, это немцы были!» «Чё?» — опешил Аксенин. «Откуда тут бундесом взяться?» Стармоз помотал головой. «Да не эти немцы, не современные, другие, ну, фашисты которые!» И, видимо, прочитав на лице строгого командира все, что услышит о себе в следующий миг, зачастил, не произнося, а буквально выстреливая фразы. «Понимаете, я в одну сетевую онлайн-игруху люблю погонять, боевые корабли называются!» «Иногда и за фрицев тоже играю. Так вот, те, что на нас напали, это немецкие торпедные катера типа «Шнельбот». Я их сразу узнал. У них силуэт характерный. Я на таких воевал, ну, в смысле в игре».